Первые тучи. Первые тучи на горизонте появились внезапно. Однажды Ангелина пришла на занятие вся бледная и заплаканная. Я долго не мог понять, что с ней случилось. А затем она сказала, что беременна от Влада. «Этого не может быть, ты уверена?» У меня перехватило дыхание от такой новости. У меня была большая задержка. Я купила тест, проверила. Потом купила еще 5 тестов и снова проверила. Все сходится, у меня будет ребенок. Сокрушенно сказала она. Мать пока не знает, и я не знаю, что делать. Ты уверена, что у тебя ребенок от Влада? Ты ведь встречаешься с другим парнем почти все это время. С сомнением в голосе озвучил я свою мысль. У меня пока не было интимной близости после Влада. Ты же знаешь, я люблю морочить голову, но меня пока не тянет к моему новому парню. Ну, тогда это катастрофа. Что будешь делать? Обеспокоенно спросил я. Ситуация реально плачевная. Даже не знаю, что посоветовать в этом случае. В конце концов, не могу же я ей посоветовать делать аборт. Я не знаю, как сказать маме. Она у меня, конечно, добрая, но за такое точно прибьет. Она всегда учила меня предохраняться. С Владом все получилось как-то так. Знаешь, я ведь тогда была сильно пьяная и с трудом соображала. Проблема обещала стать глобальной, и я своей 5-й точкой чувствовал, что это может разрушить мою жизнь. Разрушить то счастье, которого я смог с трудом достигнуть за последнее время. Однако делать было нечего, оставалось только плыть по течению. К тому же я должен был помочь подруге. Она всегда меня выручала в трудную минуту. Я должен был сделать все возможное, чтобы она не пострадала. Я думаю, ты должна сказать Владу, он умный, и он обязательно поможет. «Точно что-то придумает. Матери пока своей не говори», — уверенным голосом сказал я. Ангелина только кивнула. Я тяжело вздохнул. «Если это случайное ночное недоразумение всплывет, у Влада могут быть серьезные неприятности». Он много раз говорил, что отношения между преподавателями и студентами строго запрещены регламентом учебного заведения. Разговор решили не откладывать. Я предложил Ангелине рассказать все Владу прямо после занятий. Как я и ожидал, Влад был совсем не в восторге от услышанного. Я стоял за дверью и слышал, как он говорил на повышенных тонах. Что именно он говорил, я не смог расслышать. Ангелина вылетела из кабинета Влада вся в слезах. И я не знал, что делать. Я ведь думал, все уже позади, простил им обоим эту тупую ошибку. Но нарисовалась проблема, и теперь всем нам придется расхлебывать последствия. Я все-таки не выдержал и побежал за Ангелиной, нашел ее во дворе универа. Как я и предполагал, она ревела. Ненавижу смотреть, как она плачет. «Что там случилось?» Осторожно спросил я, пытаясь ее приобнять. Он сказал, что не планировал стать отцом и что даст денег на аборт. «А ты аборт делать не хочешь?» Осторожно спросил я, но тут же получил взгляд, полный презрения. Пришлось сразу же заткнуться. «Я буду рожать. Сама смогу вырастить ребенка, и родители помогут. Если Владу наш малыш не нужен, то я справлюсь сама». «Ангелина, успокойся. Тебе сейчас нельзя нервничать. Давай просто подумаем, может быть, есть какой-то выход из ситуации?» Она опять посмотрела на меня, как на врага народа. «Давай я скажу маме, что ты отец этого ребенка», с какой-то тупой надеждой в голосе спросила подруга. «Ты с ума сошла? Она же меня в бараний рог скрутит». Я испуганно посмотрел на Ангелину, пытаясь понять, шутит она или нет. Видимо, она не шутила. Представляю уровень ее отчаяния. Внезапно она начала смеяться, как ненормальная. Похоже, это была истерика. «Ты чего? Насупившись, спросил я. «Представляю лицо мамы, если я скажу ей, что ты меня обрюхатил. Она просто обалдеет. Сказать все равно придется. Если ты хочешь оставить ребенка, то все равно она узнает. Рано или поздно. Я должна поговорить с Владом», — решительно сказала Ангелина, вытирая слезы. «Да ты ведь только что с ним говорила». Меня насторожила ее странная решимость вернуться и поговорить с моим парнем снова. Я с ним разговаривала на эмоциях, но раз он такой непробиваемый, я поговорю с ним по-другому, на его языке. Она сорвалась и снова пошла к нему. Я испуганно поплелся следом, предчувствуя надвигающуюся беду. Этот проклятый день стал новым отсчетом какой-то новой жуткой реальности. Вечером Влад позвал меня на серьезный разговор и огорошил тем, что ему придется жениться на Ангелине. «Что?» У меня от ужаса потемнело в глазах. «С чего это вдруг? Она меня убедила, что это мой ребенок». «Она тебя шантажирует?» «Сказала, наверное, что скажет все в деканате. Но ведь эта работа для тебя не так много значит. Просто уйди оттуда и перейди в другой универ. В чем проблема?» Меня трясло, я никак не мог успокоиться. Моя жизнь нарушалась, как карточный домик, и я не знал, что сделать, чтобы сохранить, что имею. Да, она действительно шантажирует, но только не тем, что ты сказал. На это я бы не купился. Она сказала, если я это не сделаю, то она покончит с собой. Я хотел возразить, что она блефует, но слишком хорошо знаю свою подругу. Она действительно сделает это. Тем более, у нее уже были попытки когда-то. В порыве отчаяния она не видит другого выхода, как пытаться уйти из жизни. Несмотря на всю ее напускную храбрость, внутри она маленькая напуганная девочка, которая всего боится. «Что скажешь? Она действительно может это сделать?» Влад серьезно посмотрел на меня. «Думаю, если она сказала, то действительно может это сделать. Черт, Влад! Но не можешь же ты жениться на ней из-за того, что она может сделать это. Неужели нет другого выхода?» Я подошел к нему и попытался обнять, но он отвернулся. «Не знаю, малыш. Сегодняшняя новость перевернула все. Мне нужно с этим переспать и обдумать. Я не готов был к такому повороту событий», — сказал он усталым голосом и удалился в свой кабинет. Вот так просто. Взял и ушел. Я пребывал в шоке. Выходит, из-за какой-то тупой ошибки теперь Влад и Ангелина должны пожениться, а я как бы останусь не у дел? И что теперь будет дальше? Хорошо, допустим, Ангелина шантажирует Влада. Но ведь он не из тех, кто так просто ведется на такой шантаж. На него это не похоже. Он всегда был рассудительный. Неужели нет другого выхода? Я в это не верю. Это самый примитивный выход из положения. Тем более Влад говорил, что она не привлекает его, как женщина,